Глава 16. Ульяна была так расстроена, что почти не обращала внимания на Кира. Вряд ли этот взрослый мужчина осмелится причинить ей какой-то вред в столь людном месте. Кирилл перестал насмехаться, заметив, что девушка действительно очень расстроена. Он присел рядом с ней. «Уль, а что случилось?» Он убрал локон светлых волос с ее лица, пытаясь заглянуть в глаза. Но девушка все время отводила взгляд и опускала вниз голову. «Тебе какое дело? Иди, куда шел?» — огрызнулась она. «Вообще-то я к тебе и шел. Нам надо поговорить». «Полагаю, что пару дней назад мы все сказали друг другу». Ульяна подняла голову, шмыгнула носом, вытирая глаза, пытаясь перестать плакать, но у нее не получалось. «Может, сходим куда-то вместе, м? Я тебя утешу!» Мужчина приблизился, обнял девушку, прижав к себе. Но Ульяна резко подскочила, встала, отошла от мужчины, смотря на него с возмущением. Голубые глаза девушки сверкали искорками неприязни. Так вот она на него еще не смотрела. «Уль, в чем дело?» «В том, что я не желаю более видеть тебя, Кир. Никогда!» Его лицо стало хмурым. «Кинуть меня удумала. А ведь раньше тебе нравилось проводить со мной время. Да, признаю, при нашей последней встрече у тебя дома я повел себя с тобой слишком напористо. Не хотел напугать. Но это больше не повторится». Он прищурился, скользя по девушке взглядом, дотошно рассматривая. Ульяне стало очень неприятно. Он смотрел на нее так, словно она стояла перед ним голой, хотя она была в джинсах и довольно закрытой блузке. Еще и легкая куртка сверху. Чего он так пялился? «Кир, у меня есть жених». Кирилл засмеялся, посмотрел на нее так, словно она сморозила какую-то глупость. «Жених? Этот пацан? Да ладно!» «Представь себе». «Интересно». Лицо Кирилла расплылось в неприятной ухмылке. «А как на это смотрит твой препод? Неужели еще не убил твоего пацана, м?» Ульяна сейчас была не в том настроении, чтобы терпеть его насмешки. Девушка повернулась с намерением уйти прочь, но почувствовала, как на локте сомкнулась сильная мужская рука. «Куда ты?» «Подальше от тебя». «Не думаю. Идем, я тебя подвезу», — процедил Кирилл. «Куда подвезешь? В какое-нибудь место, где спокойненько завершишь то, что начал у меня дома?» Лицо девушки стало хмурым, серьезным. Она определенно говорила то, что думала. «Оль, я не собираюсь тебя обижать. Когда это ты такой колючий стала, м?» «Пусти!» Она дернулась. Он же напрягся, явно не желая отпускать добычу. «Кир, пойми, да мне плевать, что ты там собираешься или не собираешься. Я не хочу с тобой никуда идти и видеть тебя больше не хочу. Ты мне не интересен, так понятно?» Лицо парня покраснело от гнева. Взгляд яростно прожигал раскрасневшееся личико девушки. «С каких это пор неинтересен? Когда это ты так успела изменить свое мнение?» «Кир, отпусти! Я не желаю объясняться с тобой. Ты ведешь себя как дикарь. Еще и удивляешься, почему я не желаю общаться с тобой». «Проклятие!» — вырвалось у Кирилла. Он отпустил руку девушки и сделал два шага назад. Ульяна удивленно моргнула, не понимая, чего это он так внезапно отпрыгнул от нее, как от прокаженной. Она обернулась. В 10 шагах от нее стоял Михаил и не сводил предупреждающего взгляда с Кирилла. Кирилл не решился снова вступать в противоречие с Михаилом, не желал снова оказаться в унизительном положении перед этой девчонкой. Кир направился к своей машине. Михаил подошел к Ульяне, сразу же обратил внимание на покрасневшие глаза девушки. И в этот самый момент пожалел, что отпустил Кирилла. Если этот мажор посмел ее обидеть, то он об этом очень пожалеет. «Что он тебе сделал?» — процедил Михаил, взяв Ульяну за руку. «Ничего». «Ты врешь». «Ничего, правда». «Почему ты ушла с последней пары?» «Ты плакала», — констатировал факт. «Почему?» Ульяна тяжело вздохнула. «Один отвалил, так второй нарисовался». «А не много ли у вас почему, Михаил Александрович?» Она бросила на него выразительный взгляд. «Их даже слишком мало, Уль. И зови меня просто Михаил. Александровичем я буду для тебя только в институте. Но за его пределами ты будешь называть меня Мишей. Кроме того, в вашем доме я частый гость. Оставим официальный тон за пределами института. Идет?» Ульяна кивнула. «А теперь рассказывай, что стряслось у тебя на этот раз?» «Я не хочу». Она мотнула головой, зная, что снова начнет реветь. Думать было больно, что стало для Лёши запасным аэродромом, как выразилась Ксения. «Пойдем прогуляемся, что ли? Хочешь, сходим куда-нибудь перекусим? Ты ведь голодная?» Он слегка приподнял Улю за подбородок пальцами, вынуждая ее посмотреть на него. «Хорошо», — согласилась она, почему-то не сомневаясь, что вот этот мужчина ее не обидит. Ульяна и Михаил отправились в студенческую столовую. Девушке здесь нравилось. «Что будешь?» — спросил он, показывая на небольшой выбор, который имелся в меню. «Салат с гречкой», — улыбнулась Ульяна. «Прекрасно. Я сейчас». Михаил подорвался с места, а минут через 10 вернулся с подносом, поставив перед Ульяной тарелку, стараясь не замечать, как косятся на парочку взглядом студенты. «Не каждый день увидишь, как профессор кафедры становится официантом у своих студентов», — хмыкнула Ульяна. «Не обольщайся, девочка», — обобщая. «Это только для тебя», — подмигнул он, ставя и перед собой тарелку с той же гречкой. «Сегодня снова придете к нам в гости. Мама будет рада». «Мне приятно, что мой приход доставляет твоей маме такое удовольствие. Но я ведь прихожу не к ней». «Отец также рад вам и...» «И не к отцу, Ульяна». Его рука легла на руку девушки, взгляд устремился в ее глаза. «Я к тебе прихожу. Ульяна, разве ты еще этого не поняла?» Ульяна чувствовала себя неловко под таким пристальным и теплым взглядом Михаила. Он смотрел на нее с явным обожанием, так вот как он на нее еще ни один мужчина не смотрел. Парни обычно смотрели на нее с похотью и желанием в глазах, как на красивую игрушку, с которой можно позабавиться. Но вот во взгляде Михаила и намека на пошлость не было. Он всегда такой серьезный, открытый, прямой. Ульяна слегка улыбнулась. С ним было спокойно, надежно. Она его больше не боялась. Ну, до тех пор, пока он не трогал ее руками и не прижимал к себе. «В таком случае, если вы приходите ко мне, то приходите», — внезапно произнесла Ульяна, а Михаил удивленно моргнул, пытаясь понять ее. «А ты меня приглашаешь?» «Но вы ведь все равно придете». «Приду. Я не привык отступать». «А мне будет приятно с вами пообщаться». Она пожала плечами. «Очень надеюсь», — произнес Михаил, наблюдая за девушкой. «Ты так и не скажешь, почему плакала?» Девушка мгновенно помрачнела, уткнулась взглядом в тарелку, резко ковыряя ее содержимое вилкой. «Уль!» «Это не имеет значения». «Может, скажешь? М? Возможно, я помогу тебе разобраться с проблемой». «Я сама разберусь», — пробурчала она, а Михаил лишь тяжело вздохнул. Знал он, как она разберется. Решил более не мучить ее вопросами, чтобы не портить аппетит. Пусть поест. Кажется, что она действительно проголодалась. Закончив с обедом, Ульяна бросила на Михаила довольный взгляд. Не посмотрела с презрением, как обычно, а улыбалась ему. Михаил удивленно смотрел на нее в ответ, не понимая, что это с ней происходит. То плачет, то улыбается. «Ты любишь сладости, Уль? Думаю, что вкусняшки вполне могут поднять тебе настроение». Девушка не спешила с ответом. Распахнула широко глаза, смотря на его улыбчивое лицо. Михаил понял без слов. «Стесняется малышка признаться, что любит сладенькое». «Ты как? Чай будешь? Я шоколад возьму. Ты ведь любишь шоколад?» «Люблю. Черный с изюмом», — призналась девушка, слегка смущаясь с ним откровенничать. Михаил кивнул, подорвался с места и через минут пять явился с подносом, на котором были две кружки с чаем и две плитки шоколада. «О, так много шоколада!» — удивилась она. «Ну, не думаю, что так уж и много. Я вот сам могу целую плитку съесть», — подмигнул он, разворачивая фольгу, разламывая шоколад на кусочки по квадратику. «Целую плитку?» — удивилась она. «Легко. В отличие от девочек, я не боюсь поправиться», — снова улыбнулся. «Кроме того, я не часто балуюсь сладостями». Он протянул ей кусочек шоколадки. «Бери». Ульяна смущенно обернулась, понимая, что они с Михаилом привлекают слишком много внимания со стороны студентов, которые бросали на парочку косые взгляды и перешептывались. А Михаил, кажется, еще и кормить ее шоколадом вздумал. «Нет, такое она не позволит. Не станет компрометировать их обоих». Девушка перехватила из его рук дольку шоколада и отправила в рот. Михаил сейчас никого и ничего не замечал, кроме Ульяны, которая для него сама по себе представляла самую изысканную сладость. Он не забыл, как приятно держать в руках ее гибкую, ладную фигурку, помнил вкус ее поцелуев. Эта девочка была такой сладкой, что любая шоколадка на ее фоне меркла. Девушка съела половину от шоколадной плитки и довольно посмотрела на мужчину. Взгляд Михаила замер на нижней губе девушки. На ней остался коричневый след. Михаил едва в голос не застонал, так ему хотелось стереть шоколад с ее губ своими губами. «Спасибо», — произнесла Ульяна. «Весьма замечательный обед вышел». «Согласен. Я могу каждый день тебе такое устраивать». Ульяна засмеялась, не замечая, как Михаил завис, слушая ее смех, наслаждаясь ее звонким голоском. Еще ни разу она не вела себя с ним так расслабленно и непринужденно. «Нет, если я каждый день буду есть только шоколада, то стану толстой». «Не думаю, что тебе такое грозит». Ульяна встала из-за стола. «Может, пройдемся, Уль?» «Нет, мне домой пора. Я должна готовиться к парам. Завтра две итоговые работы. Я должна их сдать и хвосты подтянуть». «А твой жених?» «Что жених?» «На вечер с ним никаких планов нет?» Михаил пытался делать равнодушный вид, но внутри бушевал ураган. Он не отдаст эту девушку тому пацану, который ее не любит и не ценит. Он ее вообще никому не отдаст. Просто малышка об этом еще не знает. Он придумает, как не допустить этой свадьбы. «Мне плевать, какие у него планы на вечер. Мне важны мои планы», — резко ответила девушка, двинувшись с места. Михаил вообще уже не понимал ее. Сегодня ее словно подменили. Это хорошо или плохо, что она так ответила? «Ладно. Тогда я отвезу тебя домой. Как ты на это смотришь?» «Это было бы хорошо», — ответила девушка. У дома Ульяны Михаил заметил недалеко Алексея. Кажется, парень поджидал Ульяну. Сразу увидел машину Михаила и остановил на ней взгляд. Ульяна же сидела в машине и боролась с ремнем безопасности. У девушки не получалось его отстегнуть. Михаил вышел из машины, открыл дверцы и наклонился, чтобы помочь ей. Ульяна оторопела. Мужчина был так близко, его плечо прижималось к ее груди, пока рука отстегивала ремень. Девушка вдохнула запах его туалетной воды и с примесью чего-то еще, такого истинно мужского, свойственного лишь этому мужчине. «Все!» — Михаил подал ей руку. Ульяна смело вложила свою ручку в его, а потом посмотрела в глаза. «Вы точно не зайдете, Михаил Алекс?» «Михаил, Ульяна! Просто Михаил, я же просил! Если хочешь, то на «ты». Мы же не в институте, чтобы официальность проявлять». «Если мама или папа услышат, как я вам тыкаю, им такое вряд ли понравится». «Но твой отец мой друг, Ульяна. Не вижу в этом ничего такого, кроме того...» Он взял ее за обе руки, слегка притянув к себе. «Я... как мило!» Услышала Ульяна сзади строгий голос жениха. Девушка повернула голову в бок. Алексей стоял рядом с ней и сверлил взглядом руки девушки, находившиеся в руках Михаила. Кажется, что ни Михаил, ни сама Ульяна не спешили разрывать этого телесного контакта. Ульяна спокойно посмотрела на лицо Лёши, который определенно злился, таращась на Михаила. Михаил был его преподавателем. Парень не рисковал наезжать на него с претензией. Но по его виду было ясно, что он еле сдерживается. «О, Лёша, привет!» — прощебетала Ульяна. «А ты чего пришел?» «Как это чего?» — удивился парень. «К тебе! Но ты, кажется...» Он обвел недовольным взглядом девушку и Михаила, которые продолжали держаться за руки. «Не сильно ты и скучала без меня?» «Ты прав, не сильно. Михаил составил мне весьма приятную компанию». Девушка мило улыбнулась Михаилу, лицо которого почему-то стало хмурым. «Михаил? Он для тебя просто Михаил?» протянул пораженный Алексей. Ульяна довольно хмыкнула, заметив замешательство на лице любимого, а после посмотрела на Михаила. «Миша, может, зайдешь к нам в гости?» Михаил прожигал девушку разгневанным взглядом. «Она что, вздумала его использовать, чтобы вызвать ревность у этого мальца? Или рассчитывает, что он сейчас тактично откажется принять ее приглашение?» «Нет, не так быстро, маленькая. Что же, в эту игру можно играть вдвоем, а вернее, втроем». «Отлично! Почему бы и нет? С радостью принимаю твое предложение». Михаил демонстративно приобнял Ульяну за талию, двинувшись мимо Алексея к воротам. Ульяна же, вопреки ожиданиям Михаила, не опешила и не расстроилась. Поразительно, но она даже обрадовалась. Кажется, что искренне хотела пригласить Михаила в гости. Мише стало даже неловко, что он о ней подумал черти что. Но и не мог полностью опровергать эту версию. Поведение девчонки было странным. Весьма. Ульяна сразу поняла ход мыслей Михаила. Только вот она и не думала использовать его, чтобы заставить Алексея ревновать. Слишком много чести для последнего. Просто она хотела провести время с тем, с кем чувствовала себя спокойно и надежно. Кроме того, Михаил мог помочь ей с занятиями. А вот на Лёшу Уля была очень обижена. Хотела увидеть его завтра, так как сегодня была слишком взвинчена и могла наговорить много обидных слов, о которых потом будет жалеть. А ей бы этого не хотелось. Впервые она поймала себя на мысли, что не рада приходу жениха. Алексей удивленно уперся взглядом в их спины и пошел следом. Мама Ульяны приветливо встретила троицу, бросив неоднозначный взгляд на руку Михаила, приобнимающую ее дочь за талию на глазах у жениха. Ульяна прошла в гостиную, Михаил сел на диван. Рядом с ним села мама Ульяны, поглядывая с интересом на всех троих, видя, как раздражен Алексей. Как успехи в учебе, дочка? Скоро сессия. Ты пересдала все свои отрицательные оценки? Да, мама, почти все. Завтра две последние, и все. Инна снова бросила неоднозначный взгляд на мужчин. Ты собралась куда-то пойти с Лешей? Я... Да, тут же вмешался Алексей. Мы хотели с Ульяной вечером сходить в город и... Мы? Резко оборвала его Ульяна, опалив жениха синевой своих глаз. Я вот никуда не собиралась. А куда там собирался ты, Лёша, я не знаю. Но уверена, что ты точно забыл спросить у меня, желаю ли я куда-то вечером с тобой идти. Лёша часто заморгал. Хорошо, что сидел, а то упал бы ведь от такого ее тона. Никогда еще Ульяна с ним так не разговаривала. Всегда была рада побежать с ним куда угодно и когда угодно, по первому же его требованию. А сейчас... Да что же это такое происходит? Ему это совсем не нравилось. «Ульяна, ты чего?» «Лёш, просто у меня на завтра много всего по учебе. Я должна подготовиться», — ответила Ульяна. «Вот, Михаил мне поможет». Она бросила на Михаила теплый взгляд. Мама Ульяны молча смотрела на все это и пораженно переводила взгляд с одного мужчины на другого, пытаясь вникнуть в это представление, устроенное ее дочерью. Алексей не ушел. Терпел почти полтора часа, пока Ульяна и Михаил сидели за столом, обсуждая тему завтрашней пересдачи. Только вот быть мебелью этот парень не привык. Еще и в том доме, где девчонка всегда встречала его щенячьим восторгом. Но терпения его железным не было. Приблизился, дернул девушку за плечо. Ульяна оторвалась от учебника, бросив на Алексея вопросительный взгляд. «Можно тебя на пару слов, любимая?» Процедил сквозь зубы, бросая злые взгляды на Михаила, который довольно улыбнулся, откинувшись спиной на спинку стула. Ульяна и Алексей вышли на улицу. «Тебе, наверное, домой уже пора, любимый», — произнесла Ульяна, театрально разочарованно вздохнув, видя, как парень весь кипит от бешенства и полного непонимания ситуации. «А этот, Михаил, он что, останется в доме?» «Ага», — она лениво зевнула. «Он еще отца подождет, ты же знаешь, он с ним давно дружит». «Только с ним одним?» «Ну и с мамой». «Я не это имел в виду». «Тогда что?» «Что у тебя с ним?» Лёша схватил Ульяну за руку, и его взгляд остановился на ее тонких пальчиках. Внимательный взгляд парня сразу же заметил одну важную деталь, а вернее, ее отсутствие. Подаренного им кольца на ее пальце не было. «А где колечко, Уль?» «Ах, да», — произнесла она, — «сейчас». Лёша только моргнуть успел, как девушка исчезла в доме, но уже через минуту выскочила обратно. Подбежала к парню, взяла его за руку, развернула ладонью к себе и положила на его раскрытую ладонь подаренное им кольцо. Алексей тупо заморгал, смотря на него. «Я не понял, что это значит?» «Забирай. Ксюше подаришь, ведь ты для нее его выбирал и покупал», — призналась Ульяна, улыбнувшись, хотя внутри от боли все горело, выжигая внутри кровоточащую рану.